Люди мрут, как мухи. Как остановить беду, что распростерла крылья черные над огромной территорией Западной Европы? И вот старый профессор Паттенкофер решается на эксперимент, рискуя собственной жизнью. Он докажет всему миру, что если не бояться болезни, то она отступит, не возьмет над человеком верх. При скоплении большого количества народа он выпивает целую мензурку с холерным вибрионом. Ничего с ним не случилось. Жив остался. Да, прав Кальдерон. Величайшая победа есть победа над самим собой. Прекрасные слова. У россиян на этот случай тоже имеется еще более простое изречение, поговорка, если точнее. «Тот не заразится, кто не боится». Эти слова любила повторять одна моя приятница, которая принималась есть купленное яблоко тут же возле прилавка. Конечно, далеко не каждый захочет пойти искать золотой ключик, которым можно открыть потайную дверку, где лежат, полеживают, иной раз не востребованные ни одного раза в жизни наши резервы, наши возможности. А ключик-то совсем и недалеко, не за синими горами, не за широкими морями, а тут, у нас под боком. Давайте-ка мы отправимся на его поиски. Только не надо лоб хмурить и с мыслями собираться, чтобы постичь некие великие истины, способные приблизить вас к некоему таинству. Доставайте-ка ваши рабочие тетрадочки и записывайте, что мы конкретно будем делать, чтобы постичь и достичь. Задание на дом. Пишите. Подготовиться к чистке организма. Кто еще не готов к полной очистке всего организма, настраивается на очищение кишечника. Те, кто готов к этому, подготавливает свой организм к очистке печени, почек, поджелудочной железы. Так мы дойдем до очистки лимфы, крови, сосудов, то есть всего, что загрязнилось. Что-то вы, я вижу, и записывать перестали. Некоторые даже рот открыли от удивления. Ожидали послушать о высоких материях, а я вам предлагаю взять в руки клизму, кружку эсмарха и приступить к процедуре весьма и весьма далекой от небесных высот. Однако, друзья мои милые, поверьте, от клизмы до космоса не так и далеко. Мы потому с ним и перестали общаться, что нагрузили свое тело хламом настолько, что не то что воспарить, со стула трудно встать. А сейчас, пока вы перевариваете домашнее задание, готовите свое сознание к выполнению его, а лучше, вернее сказать, перестраивайте свои стереотипы и комплексы. Ах, холодно! Ах, что люди скажут! Ах, волосы будут мокрые! А мне на работу идти! Ах, у меня времени нет для того! И всякие прочие ахи. Почитайте-ка, сколь важно свое сознание подвести к волшебным словечкам «я могу», «я смогу». Случаи из жизни, рассказанные доктором Мирзакаром Нарбековым, которому как-то в поликлинику, на юге дело было, привезли глубокого старца с гор –